Через час Надежда уже подходила к комплексу желто-белых зданий старинных складов, вытянувшихся почти на километр вдоль обводного канала. Остановившись перед воротами, на которых висела табличка «Комитет по охране исторического наследия, склад номер 3», она заметила камеру видеонаблюдения и самый обыкновенный звонок, приделанный над небольшой калиткой. Надежда Николаевна нажала на кнопку, и тут же из динамика донесся хриплый простуженный голос. «Что нужно?» «Как невежливо», — подумала она. Казалось бы, Комитету по охране исторического наследия нужно охранять и элементарную вежливость. Это тоже историческое наследие. «Мне нужна Елизавета Самсонова». «Как вас представить?» «Скажите, что я от Альбины Ивановны». «Подождите». Надежда приготовилась к длительному ожиданию, но прошло всего 2-3 минуты, калитка открылась, и оттуда выглянула личность непонятного возраста, поверх зимней стеганой куртки, закутанная в темный шерстяной платок. «Вы Надежда Николаевна?» — проговорила личность хриплым простуженным голосом. «Да, это я». «Альбина Ивановна мне звонила, говорила, что вы придете. Заходите. Вы достаточно тепло одеты?» «Что? Ну, видите, пальто, сегодня вроде не очень холодно». «Это снаружи», — Елизавета закашлялась. «У нас на складе всегда такой холод». «Что ж, как-нибудь переживу». И Надежда храбро вошла внутрь. За воротами оказалось огромное, слабо освещенное помещение, где и в самом деле царил арктический холод. Казалось, толстые каменные стены сохранили холод петербургских зим и теперь излучают его, как какие-то радиаторы наоборот. Помещение было плотно заставлено скульптурами самого разного размера и стиля, а также их фрагментами. Вслед за Елизаветой Надежда Николаевна направилась по узкой тропинке, пролегавшей между рыдающими ангелами и тургеневскими девушками, самодовольными вельможами в мундирах Николаевской эпохи и мускулистыми кариатидами, геральдическими животными и обломками ионических колонн. Справа от тропинки мелькнули огромная голова какого-то святого и крыло ангела размером с кровлю торгового павильона. Слева — пышная коринфская капитель. Все это напоминало Надежде огромный старый сад, полный спящих окаменевших деревьев, а еще больше — старое заброшенное кладбище, покрытое сетью извилистых дорожек, ведущих в никуда. Собственно, это и было кладбище, где до лучших времен было похоронено прекрасное прошлое города. Наконец Елизавета свернула с тропинки, протиснулась между каменным львом и русалкой и остановилась. «Вот она, ваша девушка!» Надежда протиснулась вслед за ней, надо признать, с немалым трудом, и действительно увидела знакомую статую, как две капли воды, похожую на те две, которые она уже видела, и на Софию Листьеву. При виде девушки с книгой, сидящей в арктическом холоде в своем легком летнем наряде, Надежда невольно вздрогнула, еще острее ощутив исходящее от стен ледяное дыхание. Ей захотелось как можно скорее отсюда уйти. Даже улицы осеннего Петербурга казались упоительно теплыми, но прежде нужно было сделать то, зачем она сюда пришла. Для начала Надежда Николаевна сфотографировала статую со всех сторон, что оказалось непросто, так как читающую девушку со всех сторон теснили другие мраморные и гранитные персонажи. Чтобы сделать общий план, Надежде даже пришлось вскарабкаться на обломок какой-то колонны. После этого она обошла статую и сфотографировала листы мраморной книги. Как и в других случаях, на страницах этой книги было высечено латинское изречение «Cure leves loquuntur, ingentes stupent». Причем некоторые буквы были высечены глубже остальных. «Только малая печаль говорит, большая безмолвна», — проговорила Елизавета. Это перевод латинского изречения, высеченного на страницах книги. «Да, я видела две другие статуи, и там тоже были высечены свои латинские изречения». Тем самым скульптор хотел как можно больше сообщить потомкам. Конкретно это изречение говорит о том, что он безмолвно страдал после гибели Софии Амальфи, которую безмерно любил. И единственное, в чем выразил свое горе, были эти статуи. Надежда на всякий случай дважды сфотографировала изречение и уже хотела уходить, как вдруг неподалеку, среди безмолвных статуй каменного сада, раздался грохот. «Что это было?» — испуганно проговорила она. «Сама не знаю», — удивленно отозвалась ее спутница. «Эй, кто там? Что у вас стряслось?» Ей никто не ответил. Тогда Елизавета сделала несколько шагов в ту сторону, откуда донесся шум, и удивленно проговорила. «Колонна обрушилась. Очень странно. Мы всегда проверяем экспонаты на устойчивость». Надежда Николаевна заметила, как в той же стороне мелькнула какая-то фигура, но не стала говорить об этом Елизавете, чтобы не пугать ее попусту. Поблагодарив свою провожатую, она покинула склад. Елизавета напоследок просила передать горячий привет Альбине Ивановне, но прозвучало это как-то неуверенно. Возможно, потому что по виду бывшей ученицы можно было подумать, что в скорости она окончательно превратится в кусок льда. Так откуда горячему привету взяться? На улице было тепло, однако Надежда еще долго не могла согреться. Казалось, холод каменных стен проник в нее и никак не хотел покидать. Дома она напилась горячего чаю, закуталась в плед и внимательно рассмотрела новые фотографии. Цезарь вел себя на удивление прилично, видно, уже претерпелся и привык к одиночеству. Действительно, как и в двух первых случаях, некоторые буквы, высеченные в каменной книге, были более отчетливы, чем остальные. «Куры левес лёквунтур ингентес ступент». Надежда выписала выделенные буквы. «Кавилун регестун». Как и в первых двух случаях, получилась полная бессмыслица. Но объем текста увеличился, а для расшифровки это было хорошо. Оставалось найти последнюю статую, выписать еще одно латинское изречение, и тогда, быть может, она приблизится к разгадке. Ее размышления прервал телефонный звонок. Это была Альбина Ивановна. Надежда поблагодарила старушку, сказав, что ее ученица провела замечательную экскурсию по своим владениям. «Что ж, я рада. А я тем временем выяснила, где находится последняя статуя. На Варфоломеевском кладбище». Надежда Николаевна и так это знала, но рассыпалась в благодарностях. Пускай старушке будет приятно. Далее она быстро выяснила в интернете, что старое Варфоломеевское кладбище располагалось в черте города, недалеко от московских ворот, и вход на него был свободный. Так что Надежда отправилась туда немедля, поскольку время неумолимо катилось к вечеру, а осенью, как известно, день намного короче. Цезарь категорически отказался оставаться дома, и пришлось взять его с собой. Они вошли в кладбищенские ворота и миновали небольшую красивую часовню, возле которой скучал нищий, унылый долговязый субъект в поношенном пальто с вислым носом и желтыми от никотина усами. Вокруг, среди золотых обогрянных кустов, виднелись старые надгробия, скромные кресты, строгие обелиски из черного карельского гранита, помпезные мраморные памятники знатных и богатых горожан. Изредка попадались и внушительные фамильные склепы. Цезарь повсюду с любопытством совал свой нос, натягивая поводок, а Надежда читала высеченные на камне эпитафии имена и годы жизни давно умерших людей. Купец первой гильдии Кузьма Савич Непотребов. Капитан первого ранга Арес Николаевич Сильверсван. Доктор медицины Илья Никодимович Трупов. Вдова титулярного советника Марфа Мамонтовна Пышкина, дорогому отцу и любезному супругу от скорбящих родственников. Некоторые родственники норовили соединить скорбь по ушедшим близким с незамысловатой рекламой. Так на одном из надгробий было написано: «Здесь покоится купец второй гильдии Басурманов. Покупайте ковры общества Басурманов и сыновья, лучшие персидские ковры в Петербурге». Надежда только головой покрутила, восхищенная такой предприимчивостью. Кладбище было большое, и Надежда сворачивала с одной дорожки на другую, но найти нужное надгробие не могла. Вдруг из-за очередного поворота дорожки показался тот самый веслоносый тип, который только что просил милостыню возле кладбищенской часовни. Он поравнялся с Надеждой, искательно заглянул ей в глаза и проговорил неожиданно высоким писклявым голосом. «Женщина, вы, я вижу, что-то ищете. Могилку родственников, наверное». «А вы, собственно, почему интересуетесь?» Недовольно осведомилась Надежда, а подбежавший песик сердито тявкнул, показав солидарность с хозяйкой. «Вы не подумайте, я ничего такого. Я не из праздного любопытства, я от всей души», — залепетал Веслоносый. «Я вам могу помочь. Я это кладбище исключительно хорошо знаю, можно сказать, как свои несколько пальцев, и могу вам оказать посильную помощь за самое скромное вознаграждение». Заметив колебания в глазах Надежды и по-своему его истолковав, он поспешно добавил. «Про вознаграждение я упомянул не из жадности, а по принципиальным причинам. Поскольку мы теперь живем не при развитом социализме, то любой труд должен быть оплачен. А уж размер этой платы зависит исключительно от вашей доброй воли и финансовых возможностей». «Почему бы и нет?» — проговорила Надежда. «И правда, зачем впустую время тратить? Время-то у меня не казенное». «Да уж, я вижу. Так какая могилка вас интересует?» «Князя Георгия Аполлоновича Багратиони». «О, это я вам в один момент покажу», — расцвел нищий. «Георгий Аполлонович — человек чрезвычайно известный, можно сказать, выдающаяся персона, оставившая заметный след в истории. Только как насчет вознаграждения? А то, бывает, отведешь человека к нужной могилке, и тут он про тебя забывает». Нищий искоса взглянул на Надежду и поспешно добавил. «Не то чтобы я вам не доверяю, но время, сами знаете, трудное, так что хорошо бы авансом». «Ладно, пусть будет авансом». И Надежда достала из кармана купюру, которая тут же исчезла в кармане предприимчивого нищего, причем Цезарь снова неодобрительно тявкнул. Нищий же без лишних слов развернулся и быстро засеменил в глубину кладбища. Надежда едва за ним поспевала. Они прошли по одной дорожке, свернули на другую, по горбатому мостику перешли через ручей и оказались в самой старой части кладбища. Миновав внушительный склеп, провожатый остановился и театральным жестом указал вперед. «Вот он, Георгий Аполлонович! Прошу, как говорится, любите жаловать!» Действительно, перед Надеждой оказался тот самый памятник, который она видела на фотографии в альбоме. Чеканный кавказский профиль, правая рука лежит на эфесе шпаги. Хороший памятник, выразительный, но Надежда искала его не ради художественных достоинств, а исключительно из-за того, что рядом с ним должна была находиться скульптура «Читающая девушка». Надежда Николаевна внимательно огляделась по сторонам, но знакомой статуи не увидела. Тогда она обошла надгробие князя, вспомнив, в каком ракурсе он был на той фотографии, но и с этой позиции ничего не увидела. С удивленным и расстроенным лицом она отступила от памятника, и тут рядом с ней снова возник давешний нищий. «Вы выглядите расстроенной. Что-то не так?» — сочувственным голосом проговорил он. «Вот же он, тот самый князь Багратиони». «Князь-то на месте», — разочарованно ответила Надежда Николаевна. «Да только я его искала не ради него самого, а как ориентир. Около него должно находиться еще одно надгробие. Читающая девушка, как раз его я и искала». «Извините, женщина, но только вы, должно быть, ошибаетесь. Я здесь все памятники знаю, так вот, такого нет и никогда не было. Да вы и сами видите». Однако Надежда заметила, что глаза нищего предательски забегали, а голос зазвучал фальшиво, как расстроенное пианино. «Ничего я не ошибаюсь», — возразила она. «Был здесь такой памятник, и я своими глазами видела его на фотографии. Он должен находиться как раз на том месте, где вы сейчас стоите». Надежда подошла к нищему, стоявшему на пятачке свежевскопанной земли. «Так куда же делся этот памятник? Он ведь был на этом самом месте», — проговорила Надежда Николаевна строгим голосом, при этом сверля нищего пронзительным взглядом. «Ничего не знаю», — ответил тот и попятился. «Ничего не помню. И вообще, мне пора, извините за внимание, у меня дела». «Какие такие дела?» «Известно, какие дела, самые неотложные. Милостыню просить. Сейчас как раз самое хлебное время начнется, а я здесь с вами время попусту теряю». «А если я увеличу скромное вознаграждение?» — перешла Надежда от кнута к прянику. «Увеличите? На лице нищего проступило сложное выражение. В его душе жадность боролась с опасениями. «Увеличу». И Надежда Николаевна достала из кармана еще две купюры, призывно ими пошуршав. «Женщина, вы меня ставите в тяжелое положение», — заныл нищий. «Вы меня соблазняете своим вознаграждением, и мне исключительно трудно отказаться». «А вы не отказываетесь». «А мне на этом кладбище еще, может быть, долго жить. А если кто-то узнает, что я вам рассказал, то для меня это плохо кончится. Кладбище — очень опасное место». «А кто же это может узнать? Я никому не собираюсь рассказывать. Вы, я думаю, тоже». «Я-то, конечно, не стану, не в моих это интересах. Но тут, как говорится, и у стен имеются уши». И нищий опасливо огляделся по сторонам. «Да где же здесь стены? Здесь вокруг исключительно кусты и памятники, самое подходящее место для разговора. Здесь нас никто не подслушает, разве что покойники, которые уже давно превратились в скелеты без ушей. Так что вперед». И Надежда добавила еще одну купюру. Это сыграло решающую роль. Нищий тяжело вздохнул, махнул рукой и заговорил своим высоким писклявым голосом. «Вы вот говорите, что здесь никто не подслушает, а я самолично несколько дней назад случайно заснул вон в том склепе». Он указал на помпезное сооружение неподалеку от могилы Багратиони. «И проснулся от голосов. Разговаривали двое. Один — Константин, бригадир землекопов, а другой — серьезный мужчина в дорогом пальто. Константин, вы его не знаете, и это ваше счастье. Он страшный человек, его здесь все боятся. Но он с тем мужчиной разговаривал как с большим начальником, и было видно, что он его опасается. А тот, второй человек, стоял как раз перед тем памятником, про который вы говорили, перед читающей девушкой». «Ага, значит, он здесь был. А ты говорил, что я ошибаюсь. Да этот памятник в книжке описан, и фотография приведена, так что ошибиться никак невозможно». «Вы только не перебивайте меня». «Молчу, молчу». «Значит, стоит он перед тем памятником и строго так говорит Константину: ты мне, Константин, этот памятник непременно предоставь. Я его хочу на могилу своей тещи поставить. Она по жизни очень читать любила, так вот, пускай у нее такой памятник будет. Я так рад, что она скопытилась, что готов ей любой памятник организовать. И за деньгами не постою». А Константин кашлянул, как будто поперхнулся, и отвечает: «Пузырь, ты знаешь, как я тебя уважаю, но только ты на этот раз малость загнул. Как это можно памятник с кладбища позаимствовать? У нас же учет. Кладбище старое, памятники эту художественную ценность из себя представляют. Тут проверяющие недавно были из комитета по историческому наследию». А тот второй рыкнул на него, как зверь, и говорит: «Кому Пузырь, а кому Николай Романович? Чтоб не смел меня так называть, я теперь человек при власти, так что могу качественно тебе жизнь подпортить». «Не буду, Николай Романович». Я никогда такого голоса у Константина не слышал, он явно боялся того типа. А Константин не такой человек, чтобы бояться. «То-то, я тебе ясно сказал, предоставь мне этот памятник, и чтобы без разговоров. Ты меня знаешь, я два раза повторять не буду. Понял или нужно конкретнее разъяснить?» «Понял», — отвечает Константин. А голос у него при этом дрожит, как у канарейки. «Не надо разъяснять». Тут они, к счастью, ушли, а то я уж не знал, что делать. Если бы они меня заметили, тут бы мне и конец. Похоронили бы меня в старой могиле, хоть у того же Багратиони под боком. Короче, на следующий же день, точнее, в ночь, Константин с подручными этот памятник выкопали и в сарай возле словорубки перевезли». «Возле чего?» — переспросила Надежда Николаевна, услышав незнакомое слово. «Возле словорубки. Это словорубная мастерская, где каменотесы работают. Слова на памятниках вырубают». «И где сейчас этот памятник?» «Да так там и стоит. Константин ждет подходящего момента, чтобы его с кладбища увезти». «Интересно», — протянула Надежда, и глаза ее загорелись. «Женщина, вы что это задумали?» — сполошился нищий. «Вы смотрите, даже близко к тому сараю не подходите. Если Константин вас около того памятника застанет, вам с этого кладбища живой нипочем не выбраться». Надежда молчала, строго глядя на своего собеседника. Тот снова попятился, пока не уперся спиной в могильную ограду, и дрожащим голосом пролепетал. «И на меня в этом случае не рассчитывайте. Я вам ничего не говорил, ничего не показывал и вообще в глаза вас не видел. И уж помогать с этим памятником ни в коем разе не буду, сколько бы вы мне денег ни посулили». «И не надо», — успокоила его Надежда Николаевна. «Вы мне только покажите, где эта словорубная мастерская находится». «Это, пожалуйста, это я вам покажу, в этом никакого секрета нет. Только потом обещайте меня отпустить, я к этому делу никакого отношения не желаю иметь». «Нет вопросов». Нищий вывел Надежду на зады кладбища, где стоял неприметный домик с табличкой «Словорубная мастерская». С одного боку к этому домику притулилась бытовка, с другого — неказистый сарайчик, на двери которого болтался висячий замок. «Вот она, словорубка! А вон тот самый сарай, куда они статую пристроили!» — проговорил нищий, и тут же исчез в неизвестном направлении, словно сквозь землю провалился. Цезарю здесь явно не нравилось. Он прижался к ногам хозяйки и жалобно заскулил. Надежда взяла его на руки и огляделась. Они находились в самом дальнем углу кладбища, и как отсюда выбраться, она не знала. К счастью, в это самое время на пороге мастерской показался приземистый бородатый мужичок, похожий на садового гнома, и проговорил. «Женщина, вам простой шрифт или замысловатый?» «Что?» — удивленно переспросила Надежда. «Ну, замысловатый тоже разный бывает. Можно готический, можно наклонный, как от руки. Последнее время многие славянскую вязь заказывают». «Я не поняла, о чем вы вообще говорите. Какой еще шрифт? Почему готический?» «Как о чем? Известно о чем. Вам надпись на памятнике сделать нужно?» «Да нет». «А зачем тогда вы сюда пришли? Здесь же словорубная мастерская». «А, ну да. Просто я заблудилась, выход с кладбища ищу». «Ах, выход. Тогда идите вон по той дорожке до поворота. Там в ограде дырка, а из нее как раз выход на улицу. Мы всегда им пользуемся, там рядом остановка». Надежда поблагодарила рабочего и через 2 минуты уже была на улице, а еще через 5 ехала на маршрутке в сторону дома. Но не того, в котором жила в настоящее время, а своего старого дома, где сейчас пряталась София Листьева. Надежда Николаевна всегда доводила начатое дело до конца, а потому решила наведаться на кладбище ночью, когда там никого не будет, спокойно сфотографировать статую и попытаться расшифровать записи в каменных книгах. Другого выхода у нее просто не было. Завтра уже пятница, а там и суббота на подходе, когда вернется муж. Так что если не навестить последнюю статую сегодня, об этом деле можно забыть. Цезаря с собой она решила не брать, но и дома оставлять его тоже было нельзя. Начнет ночью выть, всех соседей перебудет. Поэтому Надежда решила отвезти пуделя хозяйке, да и ехать туда от кладбища было ближе, всего 20 минут на маршрутке. София выглядела гораздо лучше, а когда увидела песика, то и вовсе приободрилась. Они все втроем поужинали, болтая о пустяках. Надежда решила не беспокоить больную женщину своим расследованием. Пускай уж окончательно в себя придет, а там уж поглядим.